Глава 19. Дом Линды Николаевны. Из всего, чему учился Брокман у многочисленных инструкторов разведцентра, в том числе и у Михаила Тульева, наиболее полезными оказались для него сведения о порядках, обычаях и нравах, царящих на советских железных и автомобильных дорогах. И это понятно, потому что первой его заботой по прибытии было как можно быстрее добраться из Батуми в подмосковный город, где жила Линда Николаевна Стачевская. И все его дальнейшее пребывание здесь теснейшим образом было связано со средствами передвижения, ибо ему предстояло выполнить два задания. Одно вдали от маленького подмосковного города, другое совсем неподалеку. Первая заповедь всякого агента и разведчика — не выделяться среди окружающих, вначале казалась ему самой трудноисполнимой, так как в последние годы он упорно делал как раз обратное, все силы клал, лишь бы не быть похожим на толпу. Теперь он жалел об этом, но надеялся на свою наблюдательность, и она его не подвела. Он добрался до дома Линды Николаевны, когда собственного. Ни у кого нигде не спросив дороги. Никто никогда не посмотрел на него, как на белую ворону. Его предупреждали, что сообщенный ему пароль уже справил свое 20-летие, но Линда Николаевна, оказывается, пароль не забыла. Он видел Линду Николаевну только на портретах, где она была красивой женщиной лет 25-26, но тотчас ее узнал, едва она открыла ему дверь. Ему было известно, что перед войной в 40-м году она стала машинисткой германского посольства в Москве и вскоре сделалась доверенным лицом и любовницей военно-морского атташе. Он ее и завербовал. Во время войны ее увезли в Берлин, где она за год сменила несколько шефов, имевших отношение к той или иной разведке. В конце концов, она очутилась у власовцев, сумела от них уйти перед самым концом войны, а что произошло дальше, Брокману не говорили. Прошлое богатое, но все это было так давно, что ручаться за нынешнюю пригодность и готовность Линды Николаевны к тайному сотрудничеству никто не мог. Однако опасения Брокмана оказались напрасными. Линда Николаевна помнила не только пароль. В ней были живы и воспоминания о нежных отношениях с людьми, которых она считала высшими существами, и их наставления. Она так долго томилась в ожидании какого-нибудь пришельца, который бы принес ей магический знак из молодых лет, из далекого далека, что уже устала ждать. А год назад, выйдя на пенсию, она работала машинисткой в одном из московских издательств, специально ходила в церковь, чтобы помолиться за упокой души своих обожаемых друзей и господ. Можно себе представить, как ее обрадовало появление гостя оттуда. Это, можно сказать, было для нее не появление, а явление. Когда Линда Николаевна как следует разглядела Брокмана и сравнила его с хранимыми в душе образами, он показался ей мужланом. Зато от него веяло энергией, той особой аурой, которой обладают только люди, привычные к опасности, и которая была ей знакома со времен войны, и это примирило ее с недостатками. Линда Николаевна, будучи одинокой и имея возможность заработать на машинке столько, сколько необходимо, она и сейчас подрабатывала, не нуждалась в деньгах. Дом ее был обставлен хорошей мебелью и содержался в образцовом порядке. Принадлежавшую ей половину сада обрабатывал за соответствующее вознаграждение сосед, мастер текстильной фабрики. Его жена убирала в трех комнатах Линды Николаевны, за что получала отдельно, а их дети, мальчик и девочка, школьники, приходили иногда смотреть к ней по телевизору цветные передачи, а в благодарность с великой охотой бегали по поручению тети Линды за хлебом в булочную и за творогом в молочный магазин. Линда Николаевна могла оплатить любые услуги, если не хотела делать чего-то собственноручно. денег у нее хватало. Тем не менее, она была обрадована, увидев положенные Брокманом на стол красные червонцы. Эти деньги восстанавливали ее в прежнем качестве и потому были неизмеримо дороже их номинальной стоимости. Это были для нее не банковские билеты, а волшебные грамотки, удостоверяющие ее возрождение в ранге особо доверенного лица могущественных сил, облеченных тайной властью. Это было именно так, хотя Брокман прозаически заявил, что 300 рублей дает ей на первый случай как задаток за жилье. Он даже не подозревал, что она готова служить даром, это было недоступно его пониманию. Вечером за чаем от коньяка и водки Брокман отказался. Они обсудили план ближайших дней и, так сказать, гражданский статус Брокмана. У него были безупречно сделанные документы на имя Ивана Ивановича Никитина, паспорт, военный билет, профсоюзная книжка, трудовая и даже водительские права. Во всех документах, за исключением графы «Ф» и «О», в точности повторялись данные, относящиеся к Владимиру Уткину. Последнее место работы — техник телефонного узла в городе С, откуда уволился Уткин. Сам Брокман этого не знал, но он по первоначальному замыслу должен был унаследовать и фамилию Уткина, а не только его биографию, если бы в последний момент начальство разведцентра не внесло поправок. Брокмана беспокоило прежде всего его положение в доме Линды Николаевны. С какой стати он у нее поселился? Кем он ей приходится? Соседи могут этого и не спросить, а участковый вправе заинтересоваться. И обязательно ли ему прописываться? Линда Николаевна сказала, что еще не в столь давние времена сдавала одну из комнат одиноким мужчинам на разные сроки. От недели до полугода. Как правило, это были командированные, приезжавшие на предприятия или на какие-нибудь курсы. Стало быть, ничего из ряда вон выходящего никто не усмотрит, если она пустит к себе человека, приехавшего в поисках нового места работы и нового места жительства. Где и как они познакомились? В электричке. Разговорились, и Линда Николаевна сама ему предложила остановиться у нее. Что касается прописки, то тут все зависит от сроков. Если он думает прожить несколько месяцев, можно будет прописать его временно. Брокман не собирался жить у Линды Николаевны так долго, и вопрос с пропиской отпал. Если же возникнут нежелательные коллизии, Линда Николаевна бралась их уладить. Брокман, понятно, не рассказал ей, для чего приехал в Советский Союз. Да она и не позволила себе интересоваться. Ее лишь волновало, какое участие она примет в будущих делах. Что они обязательно будут, сомневаться не приходилось. Она жаждала деятельности, и Брокман заверил, что ей представится отличный случай проявить себя. Линда Николаевна отвела ему угловую комнату с двумя окнами. Одно смотрело в глубину сада, из другого между кустами сирени была видна улица. Брокман приехал с чемоданом, в котором лежали белье, полотенца, бритвенные принадлежности, транзисторный радиоприемник Спидола и коробка батареек к нему. И больше ничего. После чая он пошел в комнату, осмотрелся, покурил перед открытым в сад окном, а потом освободил чемодан. Белье убрал в шкаф, коробку с батарейками сунул в нижний ящик письменного стола, а Спидолу поставил на стол. Линда Николаевна, пришедшая обсудить продовольственный вопрос, обратила внимание на скудость багажа и сделала по этому поводу замечание, что, мол, всякому солидному человеку положено иметь немного больше вещей, даже если он не обременен семьей и ведет кочевой образ жизни. Брокман согласился, достал пачку денег и попросил купить для него в Москве рубашки, размер 42, костюм получше, размер 52, рост 3, плащ, демисезонное пальто и что там еще сочтет необходимым Линда Николаевна. Ей, наверное, интересно было бы узнать, насколько хорошо он был оснащен для выполнения той, безусловно, опасной миссии, которая на него возложена. Не увидев при нем никакого реквизита, который во всеобщем представлении непременно должен сопровождать шпиона, Линда Николаевна была слегка уязвлена. Но она не ведала, во-первых, о подлинном назначении спидолы, во-вторых, о начинке батареек, в-третьих, о маленьком фотоаппарате и маленьком пистолете, лежащем у Брокмана в кармашке на молнии, вделанном в большой брючный карман. 10-зарядная обойма этого пистолета снаряжена патронами, в которых вместо обычных пуль были короткие оперенные стрелки диаметром в обыкновенную швейную иглу. Они решили, что питаться Брокман будет только дома, никаких столовых и ресторанов. Линда Николаевна сказала, что еще не разучилась готовить мясные блюда по рецептам одного незабвенного друга, любившего и умевшего поесть. Так начался непродолжительный карантин Брокмана Никитина в доме Линды Николаевны Стачевской. За пределы сада он не выходил. Так как хозяйка сказала, что в его выговоре чувствуется легкий акцент, он решил с посторонними не беседовать. Ему хотелось бы не знакомиться ни с кем, но это было трудно, потому что сад, так сказать, принадлежал на равных правах двум хозяевам и не имел перегородки, а соседи, жившие за стеной, были людьми общительными. Правда, Линда Николаевна устроила так, что дети не донимали нового жильца расспросами и даже перестали ходить на цветные передачи. По вечерам Брокман слушал радио. Он брал приемник, ложился на кушетку и вставлял в ухо маленький наушник, чтобы не мешать Линде Николаевне, которая в гостиной смотрела телевизор. За завтраком, обедом и ужином они разговаривали. Линда Николаевна рассказывала кое-что из своей богатой событиями жизни или отвечала Брокману, который расспрашивал ее о пустяках, касавшихся повседневного быта. Раз они заговорили об окрестностях города, так сказать, о памятных местах и достопримечательностях. Но ничего примечательного в ближней округе не имелось, и тогда Брокман поинтересовался, куда граждане ездят в выходные гулять. Линда Николаевна рассказала о селе Пашине на берегу Клязьмы. Там на много километров тянется глухой лес, а за лесом лежат обширные плоские, как бильярдный стол, поля. Это бывшие торфяные разработки, ныне заросшие кустарником, а за ними дорога, а потом опять лес. До Пашина километров 7 или 8. Ходит туда автобус от рыночной площади. И вот на следующий день, во вторник, 23 мая, Брокман решил совершить первую вылазку, чтобы размяться, как он сказал. Линда Николаевна завернула в вощеную бумагу половину сваренной курицы, сделала несколько бутербродов и налила в термос крепкого чаю. Она хотела положить все это в свой старый кожаный портфель, но Брокман сказал, что с портфелем неудобно, и она дала вместительную клеенчатую сумку. Брокман взял с собой тяжелый железный секач, который Линда Николаевна употребляла для разделки мяса. А пока она ходила на кухню, он вынул из нижнего ящика стола коробку с батарейками и положил ее на дно сумки. Спидулу он тоже взял. Полдень застал Брокмана в районе села Пашина, на опушке густого леса, километрах в полутора от шоссе. Секачом он снял верхний слой земли в развилке между корнями стоявшего особняком дуба, вырыл глубокую ямку и положил в нее коробку с батарейками. Потом засыпал, уложил дернину на место, оставшуюся землю собрал на газету, отнес в сторону и разбросал. Сколько он ни смотрел, разыскивая им самим только что заложенный тайник, никаких следов обнаружить не смог. Он сфотографировал несколько раз дуб и подходы к нему. Отойдя от дуба подальше, он сел в тени, съел курицу, запил чаем из термоса и пошел по шоссе. Двухчасовой автобус привез его в город. Больше Брокман ни разу не покидал дом Линды Николаевны. По-прежнему они вечерами занимались каждый своим любимым делом. Она смотрела телевизор, он слушал радио, а за завтраком, обедом и ужином разговаривали о том о сём. Однажды зашла речь о городе К, и Брокман спросил, нет ли там у Линды Николаевны родственников или друзей. Нет, таковых не оказалось. У нее нигде не было родственников, все давно умерли, а друзей она не заводила. Тогда Брокман попросил объяснить, как можно на 2-3 дня устроиться с жильем в городе К, если человек не хочет идти в гостиницу. Линда Николаевна не была специалистом по этой части, но высказала предположение, что лучше всего потолкаться возле какой-нибудь гостиницы. Там наверняка бывают люди из местных жителей, сдающих комнаты приезжим, так как в гостиницах любого города во все времена года постоянно висит табличка «Мест нет», и это служит газетным филетонистам дежурной темой. Из разговора Линда Николаевна поняла, что ее Иван, у нее, между прочим, язык не поворачивался назвать Брокмана Иваном, и она утешала себя тем, что это, без сомнения, не его настоящее имя, не будет вечно сидеть в четырех стенах. Движение наметилось в субботу, 27 мая. Вечером, как всегда, Брокман через наушник слушал радио, а Линда Николаевна смотрела телепередачу. По окончании программы «Время» она выключила телевизор и пошла на кухню, ей захотелось чаю. Тут же к ней присоединился и Брокман. Электричество не зажигали, еще горели над городом малиновые отсветы заката. Лицо Линды Николаевны в этом мягком, рассеянном, не дающем теней свете, выглядело молодым, и Брокман вспомнил ее портреты, которые ему показывал монах. Он попросил ее прикрыть окно, потом сказал, «Завтра вам придется съездить в Москву». «С удовольствием», — согласилась Линда Николаевна. По тону Брокмана она чувствовала, что начинается нечто серьезное, и обрадовалась. «Вы знаете Большую Бронную улицу?» «Конечно». Он назвал номер дома и продолжал. «Войдете в подъезд. Там, внутри над дверью, на уступе, будут лежать ключи. Возьмете их». «И все?» — весело удивилась Линда Николаевна. Она и в самом деле была готова к чему-то трудному, даже отчаянному. Брокман не разделял ее повышенного настроения. «Надо очень осторожно», — сказал он. «Возьмите сначала такси, покатайтесь. Оглядываться не обязательно, но проверьте, чтобы никто за вами не шел». «Вряд ли будут за мной следить. Я четверть век сижу в норке. Тихо, тихо». «Я говорю про обратный путь тоже. Чтобы от дома на Большой Бронной за вами никто не пошел». «Понимаю». Вот таким образом Линда Николаевна послужила дополнительным предохранителем в цепи, так старательно оберегаемой от короткого замыкания. Она привезла Брокману 3 ключа, завернутых в какую-то записку. Это было в воскресенье. А в понедельник, 29 мая, он велел ей отправиться в Москву и купить для него билет на поезд до города К. Линда Николаевна сказала, что можно взять и на самолет, хотя там тоже придется постоять в очереди, но Брокман настаивал на поезде, не объясняя при этом, что услугами Аэрофлота, который своих пассажиров обязательно регистрирует по паспорту, ему пользоваться нельзя. Сезон летних отпусков уже набрал силу, и в железнодорожных кассах столицы было вавилонское столпотворение. Линда Николаевна уехала в 9 утра, а вернулась в 9 вечера с билетом на скорый поезд на 4 июня. Она нашла Брокмана встревоженным и недовольным. Оказывается, без нее приходил какой-то человек. Брокман был в своей комнате, когда услышал, как хлопнула калитка. Он знал, что у соседей в это время пусто, взрослые на работе, дети с утра убегают на речку, потому что стоит сушь и жара, а в пионерлагерь они уедут в июне. Мужской голос негромко позвал: «Линда Николаевна! Линда Николаевна!» А потом, не дождавшись ответа, этот человек пошел в обход и по пути заглядывал в окна. Увидев, наконец, Брокмана, он поздоровался и извинился за вторжение. «Вижу, — говорит, — все окна настежь, а никто не откликается, поэтому решил посмотреть, не в саду ли хозяева». Когда Брокман сказал, что Линда Николаевна уехала по делам в Москву, человек просил передать, что приходили из редакции городской газеты. Одна машинистка у них в отпуске, другая заболела, так они хотели узнать, не выручит ли Линда Николаевна. Ничего необычного в этом не было. К ней обращались с подобными просьбами не первый раз и не только из редакции. Нехватка машинисток в последние годы сделалась хронической. Но этот довод не убедил Брокмана. Ему показалось, что посланец редакции был излишне любопытен. Совал нос со двора во все комнаты, будто что искал. Это тоже было естественно, ведь он искал ее. Линда Николаевна попросила описать внешность приходившего. Приметы не совпадали ни с кем из тех, кого она знала в редакции. Вот почему эту ночь оба они, хозяйка и жилец, спали плохо. А наутро, не помыв даже посуду после вялого завтрака, Линда Николаевна отправилась в редакцию. Ответственный секретарь встретил ее как избавительницу. Да-да, они посылали к ней с нижайшей просьбой помочь и надеются, что она, как всегда, выручит их в трудную минуту. «А я думаю, кто же это приходил?» — между прочим, заметила она. «Как будто незнакомый кто-то». «Да нет же! Это их старый заведующий хозяйством, которого Линда Николаевна прекрасно знает. Просто он 2 месяца как бросил курить, и вот поправился, растолстел так, что ни одна одежда не лезет, весь гардероб менять надо». Линда Николаевна взяла кипу рукописей и ушла, обещав отстучать все к завтрашнему утру. Ее рассказ о походе в редакцию успокоил Брокмана. Линда Николаевна, прибравшись в кухне, села за свою бесшумную электрическую машинку с широкой кареткой. 4 июня им предстояло расстаться ненадолго, на 3-4 дня, как уверял Брокман. Поезд отправляется из Москвы в 21:40. В воскресенье 4 июня Брокман выехал в город К. Он взял старый кожаный портфель Линды Николаевны, в который положил спидолу.